Я ключевая фигура в этом мире, поэтому на мне висит большая ответственность буквально за каждого из вас. Суть заключается в том, что если я умру, этот мир, данная цивилизация не протянет долго. Конец света, Армагеддон незамедлительно произойдет. Можно даже сказать, что я и есть этот ракетан, что удерживает этот мир от падения. Со мной мир существует без меня его конец. Истина заключается в этом и ни в чем ином. Я активно наблюдаю за происходящим в мире, а интернет это показатель. Продолжая тему, скажу, что с самого рождения я знал и чувствовал себя той самой ключевой фигурой, на которой держится и теплится этот мир и жизнь данной цивилизации. И только совсем недавно я по-настоящему смог охарактеризовать это на словах. Так вот, чем больше мне не нравится этот мир, тем больше у меня оснований покинуть его, тем самым уничтожить его. Никто из вас мне не поверит, но мне этого и не нужно. Мне нужно, чтобы вы начали менять этот мир и начали это делать сами в себя. Я непосредственно являю собой некую ось миров. Я в явном или неявном виде присутствую во множестве миров, которые объединяю. В явном истинном виде существую только в нашем мире на Земле, предстаю в виде простого, обыкновенного человека, ничем, с виду не отличающегося от каждого из вас. Но истина состоит в том, что я волей судьбы являюсь ключевой и в то же самое время конечной точкой существования данного мира, планеты Земля и всего сущего на ней. Если умру я, падет весь мир, и человеческая цивилизация будет уничтожена. Говоря простым языком, моя смерть будет означать конец света для всего сущего на этой земле, а впоследствии, возможно, и для самой земли. Пока я жив, человеческая цивилизация будет существовать, умру и ничего не станет, пустота. Если у вас есть глаза, вы увидите, если есть уши, услышите. В моем обращении все предельно просто и ясно написано, и не моя вина, что этот мир обречен из-за таких, как вы. Когда он создавался Господом Богом, расчет был совершенно иным. Вы его испортили. Этот мир пробил нас только что, пришла пора его уничтожить вместе с человеческой цивилизацией. Но я не повторяюсь, а все так же заявляю, ибо в моих словах истина, я это чувствую. Но мне теплится вся жизнь на этой планете. Моя смерть будет однозначно конец всему сущему. Или вы настолько просрали свои мозги за последние 10 лет, чтобы не узреть в моих словах истину? Я могу умереть в любой момент, но что это будет означать для всех вас вместе взятых? Конец света, ибо если я уйду, уйдет все сущее. Вам не понять и благодати, что снизошло на меня, никто из вас не поверит. И это будет ваша персональная смерть во веки веков, ибо моя смерть — смерть каждого из вас. Ваша истина заключена в вашем нежелании видеть и принять мою истину как единственную верную из всех существующих истин. Вы все до единого пустые никчемны, а я отнюдь не возвеличиваю свою скромную персону, но суть заключается в том, что если я умру, вы не осчастливитесь моими мечущиеся заблужденцы, но будете стерты с лица земли вовек. Так что есть время над чем-то размыслить на досуге, вместо того, чтобы изливать грязь в этот мир своих смердящих немытых ртов и умов. Если бы вы видели истинную Библию, то никогда бы не появились на эту ересь, которую превозносите. И не вам говорить о том, чего никогда не обладали, и не будете обладать вовеки, да я с гордостью могу сказать, что ваше будущее зависит от моего настоящего. И как бы вы ни оставили свои кривые зубки, беспомощные злобы, Господь наградил меня правом решать дальнейшую судьбу всего человечества. Вы не в силах что-либо изменить. Умри сейчас, вас не станет дальнейшей, не станет и земли. Мне нет смысла помогать вырождающемуся во всех отношениях человечества гораздо глобальнее, ценнее его дальнейшее участие в тотальном уничтожении. Учтите одно, ваша судьба в моих руках. Все человечество пропнуло настолько, насколько его сделали таким каждый из вас. С каждым поколением вы становитесь все хуже и тупее, превращаете мою планету в умерзительнейшее место сравнить, которое благодаря всему современному человечеству можно сравнить. Никто из вас от мала и до велика не заслуживает милости и сострадания. Бог отвернулся от вас. Он открестился от его когда-то бывшего творения. Смысл моего существования заставит вас трепетать перед неминуемым. Или, во всяком случае, заставить задуматься хотя бы единицы из вас. Одуматься, пока еще держу себя в руках. Хотя прекрасно понимаю, что единственное, что заставит меня улыбаться вновь, это полное бескровопролитное уничтожение вас от цивилизации. Заслуживаетесь продолжать свое существование на этой планете, не вы на их пространствах и реале. И если я захочу, вы будете стерты с лица Земли вместе со мной. Отнюдь я не отношусь к рядовому носителю новой армии. Я вычел проект не в своем естестве. Человеческая цивилизация должна быть уничтожена, и я этого добьюсь. Тем более, что у меня есть право на совершение всего благого во всех отношениях дел. Кто-то из вас задумается, но будет поздно. Кто-то из вас возмолится от пощады, но будет поздно. Вы все живые трупы, свои агонии жалкие, нелепы передо мной и Господом Богом, которого поливаете грязью. Я знаю, что уничтожением человечества, которое я ненавижу до глубины своей души, я изменю мир к лучшему во всех своих проявлениях. А за идеей Бога маячит другая, еще более величественная образа миллиарда вселенных, украденных в одном лице, которое я бывший рядовой человечишка, теперь лежу на ладони. Я прекрасно понимаю, что тоже нахожусь в этом яйце, и мое существование во плоти и крови прекратится, если я разобью это яйцо. Но при этом верю, что компания меня заставляет Бог и небеса.